Глава 24. С восходом солнца в день 21-го Атира в лагерь на берегу Содовых озер пришел из Мемфиса приказ, согласно которому три полка должны были отправиться в Ливию и стать гарнизонами в городах. Остальной египетской армии вместе с наследником предстояло вернуться домой. Войска ликующими кликами встретили это распоряжение. Пустыня уже начинала им надоедать. Несмотря на подвоз из Египта и из покоренной Ливии продовольствия, не хватало. Вода в наскоро вырытых колодцах истощалась, солнечный зной сжигал тело, а рыжий песок поражал легкие глаза. Солдаты стали болеть дизентерией и злокачественным воспалением век. Рамсес отдал приказ свернуть лагерь. Три полка коренных египтян он отправил в Ливию, дав солдатам наказ мягко обращаться с жителями и никогда не бродить в одиночку. Главную же часть армии направил в Мемфис, оставив незначительные гарнизоны в крепостце и на стекольном заводе. В 9 часов утра, несмотря на зной, обе армии были уже в пути. Одна на север, другая на юг. Тогда к наследнику подошел святой Ментесуфис и сказал: «Было бы хорошо, если бы ты как можно скорее вернулся в Мемфис. На половине пути будут поданы свежие лошади». «Значит, мой отец так тяжело болен?» — спросил Рамсес. Жрец склонил голову. Царевич передал командование Ментесуфису с просьбой ни в чем не изменять уже отданных распоряжений, не посоветовавшись с военачальниками. Сам же, взяв Пентуэра, Тутмоса и 20 лучших азиатских конников, поскакал в Мемфис. За 5 часов они проехали половину пути, и тут, как предупреждал Ментесуфис, их ждали свежие лошади. Конвой сменился, и Рамсес со своими двумя спутниками и новым конвоем после короткого отдыха помчался дальше. «О горе!» — стонал щеголь Тутмос. «Мало того, что уже 5 дней я не принимаю ванны и забыл, что такое розовое масло, изволь-ка сделать еще 2 форсированных марша в один день. Я уверен, что когда мы очутимся на месте, ни одна танцовщица не захочет на меня взглянуть». «А чем ты лучше нас?» — спросил царевич. «Я слабее», — вздохнул Тутмос. «Ты привык к верховой езде, как Гиксус. Пентуэр, тот готов путешествовать верхом даже на раскаленном мече, а я такой нежный». С закатом солнца путники поднялись на высокий холм, откуда открывалась величественная картина. Перед ними простиралась зеленоватая долина Египта, а на фоне ее, словно ряд багровых костров, пламенели треугольники пирамид. Немного правее пирамид, тоже как будто в огне, сверкали верхушки пилонов Мемфиса, окутанного сиреневатой дымкой. «Скорей, скорей!» — торопил Рамсес. Немного спустя их опять окружила ржаво-коричневая пустыня, и опять засверкала цепь пирамид, пока все не растаяло в бледном сумраке. Когда спустилась ночь, путники добрались до обширной страны мертвых, тянувшейся вдоль левого берега реки по холмам на протяжении нескольких десятков километров. Там, в эпоху Древнего Царства, хоронили на вечные времена египтян, царей в огромных пирамидах, князей-вельмож в гробницах, простолюдинов в мазанках. Там покоились миллионы мумий не только людей, но и животных, собак, кошек, птиц, словом, всех тварей, которые при жизни были дороги человеку. Во времена Рамсеса Великого кладбище царей и вельмож было перенесено в Фивы, а по соседству с пирамидами стали хоронить только крестьян и работников из ближайших окрестностей. Среди рассеянных кругом гробниц царевич и его свита наткнулись на группу людей, скользивших как тени. «Кто вы такие?» — спросил начальник конвоя. «Мы, бедные слуги фараона, возвращаемся от наших умерших. Мы снесли им немного роз, пива и лепешек». «А может быть, вы заглядывали в чужие гробницы?» «О, боги!» — воскликнул один из них. «Разве мы способны на подобное святотатство? Это только распутные эфиванцы, да отсохнут у них руки, беспокоят мертвых, чтобы пропить в кабаках их имущество». «А что означают эти костры там, на севере?» — спросил царевич. «Ты, должно быть, издалека едешь, господин, если тебе неизвестно, что завтра возвращается наш наследник с победоносной армией. Великий воитель! Только одно сражение, и он покорил презренных ливийцев. Это жители Мемфиса вышли торжественно встречать его. 30 000 народу! То-то будет крику». «Понимаю», — шепнул царевич Пентуэру. «Святой Ментесуфис отправил меня пораньше, чтобы лишить триумфальной встречи. Ладно, пусть будет так до поры до времени». Кони устали, надо было передохнуть. Рамсес послал нескольких всадников договориться относительно лодок для переправы, а сам с остальной частью конвоя остановился под кучей пальм между группой пирамид и сфинксом. Эта группа составляет северную окраину бесконечных кладбищ. На площади поверхностью приблизительно в квадратный километр размещено множество гробниц и небольших усыпальниц, над которыми возвышаются три величайшие пирамиды – Хеопса, Хефрена и Микерина, а также Сфинкс. Эти колоссальные сооружения удалены друг от друга всего на несколько сот шагов. Три пирамиды стоят в один ряд с северо-востока к юго-западу, а к востоку от этой линии, поближе к Нилу, лежит Сфинкс, у ног которого расположен подземный храм Гора. Пирамиды, и в особенности пирамиды Хеопса, как создание человеческого труда, поражают своими размерами. Последнее представляет собой остроконечный каменный холм высотой в 35 ярусов, 137 метров, стоящий на квадратном основании, каждая сторона которого равна почти 350 шагам, 227 метров. Пирамида занимает около 10 моргов поверхности, а ее 4 треугольные грани покрыли бы поверхность в 17 моргов. На постройку ее пошло такое огромное количество камня, что из него можно было бы воздвигнуть стену выше человеческого роста и толщиной в полметра, а длиной в 2500 километров. Когда свита наследника расположилась под чахлыми деревьями, часть солдат занялась поисками воды, остальные достали сухари. Тутмос же бросился на землю и заснул. Рамсес и Пентуэр стали ходить, беседуя друг с другом. Ночь была довольно светлая, так что можно было видеть с одной стороны гигантские силуэты пирамид, а с другой — фигуру сфинкса, который по сравнению с ними казался маленьким. «Я здесь уже четвертый раз», — сказал наследник, — «и всегда мое сердце преисполняется изумлением и скорбью. Когда я был еще учеником высшей школы, я думал, что, вступив на престол, воздвигну нечто более величественное, чем пирамиды Хеопса, а сейчас мне хочется смеяться над своей дерзостью, когда я вспоминаю, что великий фараон при постройке своей гробницы заплатил 1600 талантов за одни овощи для рабочих. Откуда бы я взял столько денег и людей?» «Не завидую, господин Хеопсу», — ответил жрец. «Другие фараоны оставили по себе лучшие творения — озера, каналы, дороги, храмы и школы. Да разве можно это сравнить с пирамидами?» «Разумеется, нет», — горячо возразил ему мудрец. «В моих глазах и в глазах всего народа каждая пирамида — великое преступление, и самая большая пирамида Хеопса». «Ты преувеличиваешь», — остановил его царевич. «Нисколько. Свою гигантскую гробницу фараон строил 30 лет, в продолжении которых 100 тысяч человек работали по 3 месяца в году. А какая польза от всего этого труда? Кого он накормил, одел, исцелил? Напротив, каждый год на этой работе гибло от 10 до 20 тысяч народу. Другими словами, гробница Хеопса поглотила жизнь полумиллиона людей. А сколько крови, слез, страданий, кто сочтет? Поэтому не удивляйся, господин, что египетский крестьянин с ужасом смотрит на запад, где над горизонтом багровеют или чернеют треугольные контуры пирамид. Ведь это свидетели его страданий и бессмысленного труда. И подумать только, что так будет всегда, пока не рассыплются в прах эти свидетельства человеческого тщеславия. Но когда это будет? 3000 лет они страшат нас своим видом, а стены их все еще гладки, и на них можно еще прочитать гигантские надписи. «В ту ночь в пустыне ты говорил другое», — заметил наследник. «Тогда я не видел их перед собой, а когда не у меня, как сейчас перед глазами, меня окружают рыдающие духи замученных крестьян и шепчут: смотри, что с нами сделали, а ведь и наши кости чувствовали боль, и наши сердца жаждали отдыха». Рамсес был неприятно задет этим порывом жреца. «Мой святейший отец», — сказал, немного помолчав, — «иначе представил мне все это. Когда мы были с ним здесь 5 лет назад, божественный владыка рассказал мне следующую историю. Во времена фараона Тутмоса I приехали эфиопские послы договориться о размерах дани. Это был дерзкий народ. Они заявили, что одна проигранная война еще ничего не значит, ибо в следующий раз судьба может оказаться к ним милостивее, и несколько месяцев торговались из-за дани. Напрасно мудрый царь, желая мирно вразумить их, показывал им наши дороги и каналы. Они отвечали, что в их стране воды вдоволь, и она ничего не стоит. Напрасно показывали им сокровищницы храмов, они уверяли, что в их земле скрыто гораздо больше золота и драгоценных камней, чем во всем Египте. Напрасно царь устраивал перед ними смотры своим войскам, они утверждали, что эфиопов несравненно больше, чем солдат у фараона. Тогда фараон привел их сюда, где мы стоим, и показал пирамиды. Эфиопские послы обошли их кругом, прочитали надписи и на следующий день заключили договор, какого они требовали. «Я не понял смысла этой истории», — продолжал Рамсес. «Тогда мой святой отец растолковал мне ее». «Сын мой», — сказал он, — «эти пирамиды — вечное свидетельство необычайного могущества Египта. Если бы какой-нибудь человек захотел воздвигнуть себе пирамиду, он уложил бы небольшую кучку камней, бросил бы через несколько часов свою работу и спросил бы, на что она мне? 10, 100, 1000 человек нагромоздили бы немного больше камней, сыпали бы их в беспорядке и спустя несколько дней тоже бросили бы работу. На что она им? Но когда египетский фараон, когда египетское государство задумает собрать груду камней, оно сгоняет сотни тысяч людей и строит десятки лет, пока работа не доведена до конца. Ибо дело не в том, нужны ли пирамиды, а в том, чтобы воля фараона, раз высказанная, была исполнена». «Да, Пентуэр, пирамида — это не могила Хеопса, а воля Хеопса. Воля, которая находит такое количество исполнителей, какого нет ни у одного царя на свете. И проводится так планомерно, так настойчиво, как это может быть только у богов. Еще в школе меня учили, что человеческая воля — это великая сила, величайшая сила под солнцем, а ведь воля человека может поднять едва лишь один камень. Как же велика, значит, воля фараона, который воздвиг гору камней лишь потому, что ему так захотелось, что он так пожелал, хотя бы и без всякой цели. «А ты, господин, тоже хотел бы таким образом доказать свое могущество?» — спросил его вдруг Пентуэр. «Нет», — ответил царевич решительно, — «раз проявив свою силу, фараоны могут быть уже милосердны, разве что кто-нибудь попытался бы противиться их повелениям». «А ведь этому юноше всего 23 года», — со страхом подумал жрец. Они повернули к реке и некоторое время шли молча. «Ляг, господин», — сказал жрец, — «засни, мы совершили большой переход». «Разве я могу уснуть?» — ответил наследник. «То меня окружают эти сотни крестьян, погибших, как ты говоришь, при постройке пирамид, как будто без этих пирамид они жили бы вечно. То я думаю о моем святейшем отце, который, может быть, в эту минуту угасает. Крестьяне страдают, крестьяне проливают свою кровь. Кто докажет мне, что мой божественный отец не больше мучается на своем драгоценном ложе, чем твои крестьяне, таскающие раскаленные от зноя камни? Крестьяне, вечно эти крестьяне! Для тебя, святой отец, только тот заслуживает сострадания, кого едят вши. Целый ряд фараонов сошел в могилу, одни умерли от тяжелых болезней, другие были убиты, но ты о них не помнишь. Ты думаешь только о крестьянах, заслуга которых в том, что они рождали других крестьян, черпали нильскую грязь или пихали в рот своим коровам ячменные катышки. А мой отец? А я? Разве у меня не убили сына и женщину моего дома? Был ли ко мне милосерд Тифон в пустыне? Разве не болят мои кости от долгой езды? А камни ливийских пращников не свистели над моей головой? Или есть у меня договор с болезнями и со смертью, что они будут ко мне милостивее, чем к твоему крестьянину? Посмотри вон туда. Азиаты спят, и спокойствием дышит их грудь. А я, их повелитель, болею душой о вчерашнем и с тревогой жду завтрашнего дня. Спроси у столетнего крестьянина, испытал ли он за всю свою жизнь столько горя, сколько я в эти несколько месяцев, что был наместником и главнокомандующим. Перед ними постепенно вырисовывались в темноте странные тени. Это было сооружение длиной в 50 шагов, высотой в 3 этажа, сбоку возвышалось что-то вроде 5-этажной башни странной формы. «И вот и сфинкс», — воскликнул взволнованный предыдущим разговором царевич, — «это детище жрецов. Сколько бы раз я не видел его днем или ночью, всегда меня мучил вопрос, что это такое, для чего? Что такое пирамиды, я понимаю. Постройка пирамид, могущественный фараон хотел показать свою силу или, что может быть разумнее, хотел обеспечить себе вечную жизнь в загробном мире, которую бы не потревожил ни один враг или вор, но сфинкс. Конечно, это эмблема священной касты жрецов, большая мудрая голова и львиные когти, омерзительный идол, исполненный двойственности и как будто гордый тем, что мы рядом с ним, подобно саранче. Ни человек, ни животное, ни камень. Что же он такое? Каково его назначение? А улыбка? Дивишься незыбленности пирамид, он улыбается. Идешь побеседовать с гробами, он тоже улыбается. Зазеленеют ли поля Египта, или Тифон пустит во все концы своих огненных скакунов, невольник ли ищет свободы в пустыне, или Рамсес Великий преследует побежденные народы. У него для всех одна и та же безжизненная улыбка. 19 династий прошли перед ним как тень, а он улыбается. И улыбался бы, если бы даже высох Нил и Египет исчез под песками. Но разве это не чудовище? Тем более ужасное, что у него кроткое человеческое лицо. Вечный он никогда не знал жестокости к бренному миру, исполненному горести. «Вспомни, государь, лики богов», — сказал Пентуэр, — «или мумий. Все, кто наделен бессмертием, с таким же спокойствием взирают на то, что приходящее. Даже человек, когда сам он уже отошел в вечность. Боги иногда еще внемлют нашим просьбам», — сказал как бы про себя царевич, — «а его ничто не трогает. Он не знает сострадания». Он над всем смеется и в каждого вселяет ужас. Если бы я даже знал, что уста его скрывают предсказания моей судьбы или совет, как восстановить мощь государства, и тогда я не осмелился бы спросить его. Мне кажется, что я услышал бы нечто страшное, сказанное с неумолимым спокойствием. Вот каково это создание жрецов и их воплощение. Он страшнее человека, потому что у него львиное тело, страшнее зверя, потому что у него голова человека, страшнее скалы, потому что в нем таится непонятная жизнь. До них донеслись глухие и стонущие звуки, источника которых нельзя было угадать. «Уж не сфинкс ли поет?» — спросил царевич с удивлением. «Это голоса из его подземного храма», — ответил жрец. «Но почему они молятся в такой час?» «Спроси лучше, зачем они вообще молятся, раз их никто не слышит?» Пентуэр направился в ту сторону, откуда доносилось пение, а царевич присел на камень, заложив руки за спину, закинув голову и стал смотреть в страшное лицо сфинкса. Несмотря на темноту, он ясно видел загадочные черты. Сумрак вливал в них душу и жизнь. Чем дольше всматривался Рамсес в это лицо, тем сильнее чувствовал, что был предубежден, и что его неприязнь к сфинксу несправедлива. В лице сфинкса не было жестокости, оно выражало покорность судьбе, а улыбка его казалась скорее грустной, чем насмешливой. Он не издевался над убожеством и бренностью человека, а как будто не замечал их. Его выразительные, обращенные к небу глаза смотрели за Нил, страны, скрытые от человеческого взора. Следил ли он за тревожным ростом ассирийской монархии или за назойливой суетней финикиян? Предвидел ли зарождение Греции или события, которые надвигались на берега Иордана? Кто угадает? Одно Рамсес мог сказать с уверенностью, что сфинкс смотрит, думает и ждет чего-то со спокойной улыбкой, достойной сверхъестественного существа. И казалось, когда это что-то появится на горизонте, сфинкс встанет и пойдет ему навстречу. Что это будет и тогда? Тайна, разгадка, которая ясно рисовалась на лице Вечного. Однако это должно свершиться внезапно, ибо сфинкс никогда не смыкает глаз и смотрит, все смотрит. Тем временем Пентуэр нашел окно, через которое из подземелья доносилось заунывное пение жрецов. Хор первый. Вставая, лучезарные, словно Исида, каким встает Сотис на небосклоне утром, в начале каждого года. Хор второй. Бог Амон-Ра был по правую мою руку и по левую. Он вручил мне власть над всем миром и помог покорить врагов моих. Хор первый. Ты был еще молод и носил заплетенную косичку, но в Египте ничто не совершалось без твоего повеления, без тебя не был заложен ни один камень строящегося здания. Хор второй. «Явился я к тебе, владыка богов, великий бог, господин солнца. Тум обещает мне, что появится солнце, и что я буду похож на него, а Нил, что я получу трон Осириса и буду владеть им вовеки». Хор первый. «Ты вернулся в мир, чтимый богами, повелитель обоих миров, Рамери Амон Рамсес. Обещаю тебе вечное царство. Цари придут к тебе и поклонятся тебе». Хор второй. «О ты, Осирис Рамсес, вечно живущий сын неба, рожденный богиней Нут, пусть мать твоя окутает тебя тайной неба и пусть позволит, чтобы ты стал богом. О ты, Осирис Рамсес!» «Значит, святейший владыка уже умер», — подумал Пентуэр. Он отошел от окна и приблизился к месту, где сидел погруженный в мечты наследник. Жрец опустился перед ним на колени, полниться воскликнул. «Привет тебе, фараон, повелитель мира!» «Что ты говоришь?» — воскликнул царевич, вскочив. Пусть Бог единый и всемогущий не спошлет тебе мудрость, а народу твоему силы и счастье. Встань, Пентур, так значит... Так я...» Рамсес вдруг взял жреца за плечи и повернул его к сфинксу. «Посмотри на него», — сказал он. Ни в лице, ни в фигуре колосса не произошло никакой перемены. Один фараон переступил порог вечности, другой восходил, как солнце, а каменное лицо бога или чудовища оставалось таким же, как было. На губах кроткая усмешка над земной властью и славой, во взгляде ожидания чего-то, что должно прийти, но неизвестно, когда придет. Оба посланных вернулись с переправы и сообщили, что лодки скоро будут готовы. Пентуэр направился к пальмам и закричал: «Вставайте, вставайте!» Чуткие азиаты тотчас вскочили и принялись взнуздывать лошадей. Встал и тут, моздевая. «Брр!» — ворчал он. «Так холодно! Добрая вещь, сон! Чуть-чуть вздремнул, и снова уже могу ехать хоть на край света, лишь бы не к содовым озерам. Брр! Я забыл уже вкус вина, и мне кажется, что руки у меня обрастают шерстью, словно лапы шакала. А до дворца еще не меньше 2 часов езды. Хорошо живется крестьянам. Спят себе бездельники, вовсе не беспокоясь о чистоте собственного тела, и не идут на работу до тех пор, пока жена не приготовит им ячменного отвара. А я, большой господин, должен словно злодей слоняться по пустыне, не имея ни глотка воды». Лошади были готовы. Рамсес сел на своего скакуна. Тогда подошел Пентуэр, взял под уздцы коня повелителя и повел его сам, бредя пешком. «Что это?» — спросил удивленный Тутмос. Но тотчас же сообразил, побежал и взял лошадь Рамсеса под уздцы с другой стороны. Все шли молча, пораженные поведением жреца, однако чувствуя, что произошло что-то очень важное. Через несколько сот шагов пустыня кончилась, и перед путниками открылась дорога среди полей. «В седло!» — скомандовал Рамсес. «Надо торопиться!» «Его святейшество велел садиться на коней!» — крикнул конвойным Пентуэр. Все остолбенели. Тутмос же, положив руку на меч, воскликнул. «Да живет вечно всемогущий и милостивый владыка наш фараон Рамсес!» «Да живет вечно!» — взвыли азиаты, потрясая оружием. «Спасибо вам, верные мои солдаты!» — ответил повелитель. Спустя минуту всадники уже мчались вперед к реке.